Глава 13, в которой Алексей знакомится с Лорой. Алексей долго раздумывал над тем, как лучше преподнести Кате заветный подарок. Они уже ходили вместе в кафе и в кино, но каждый раз девушка порывалась заплатить наравне с ним. Это мешало Лёше выйти за рамки дружеских отношений. Другая проблема заключалась в предстоящем разговоре с мамой. Алексей не хотел обсуждать дела по телефону и приехал к ней в поселок. «Мам, квартиру надо продавать. Я там все равно только ночую. Буду у тебя жить или снимать что-нибудь. Тогда денег хватит и на машину, и на кое-какое оборудование». Татьяна с гордостью и грустью смотрела на сына. Когда ее Алешка успел так вырасти? Она ясно помнила тот день, когда Петя повел ее смотреть двухкомнатную квартиру недалеко от центра. «Оформим половину на тебя, половину на малого». «Петенька, откуда деньги? А двушку-то зачем?» «Откуда, откуда? Скопил помаленьку. А двушку за тем, что подрастет Лешка, женится, а там и внуки пойдут. Не вечно ему у тебя под крылом сидеть». Только после смерти мужа Татьяна Александровна узнала, что он продал своему другу и партнеру Жене свою долю в клинике «Горностай». И до сих пор не могла простить ему это опрометчивое решение. И вот теперь продавать. «Да, Петя, не дождался ты внуков, и я, видно, не дождусь». Не подав виду, она ответила сыну. «Надо, значит, надо. Реши вопрос». «Ты не думай, ма. Я твою половину тебе сразу выплачу. Ну, или чуть погодя. Но точно отдам». Татьяна развеселилась. «Нет уж, куда мне, старушке, столько денег? Улечу в Таиланд и промотаю сразу». «Давай, организовывай свою скорую ветеринарную помощь. Будешь мне потом стакан воды подавать. И все такое». Татьяна Александровна бессовестно прибеднялась, называя себя старушкой. Стройная женщина 50 лет с короткой стильной стрижкой считалась в деревне местной достопримечательностью и горожанкой до мозга костей, по недоразумению задержавшейся в загородном доме. Татьяна работала переводчиком на удаленке и в деньгах не нуждалась. Уж точно не настолько, чтобы отбирать их у собственного сына. На следующий день Алексей уезжал в город окрыленный. Мама поддержала его идею. Начальный капитал найден. Боясь упустить удачу, он позвонил Кате. «Катя, привет, ты где? Дома? Давай адреса, пароли, явки. Подарок тебе привезу, надеюсь, понравится». «Нет, в другом месте встретиться нельзя. Не бойся, приставать не буду». «Что? Так состороживая? Тем лучше. Жди». Заехав по дороге в зоомагазин, Лёша понял, что впервые в жизни волнуется перед встречей с девушкой. Если бы он знал, что Катя волновалась гораздо сильнее, пытаясь одновременно переодеться и устроить в квартире генеральную уборку. Алексей поднимался на 4-й этаж подозрительно долго. Лора не прекращала лаять, услышав звонок домофона. Катя уже заметила, что ее такса боится мужчин, особенно нетерпимо воспринимая запах алкоголя. Ей было интересно, как Лёша с ней поладит. Дверь открылась, Лорка спряталась за хозяйку и оттуда начала грозно рычать, но вскоре начала шумно принюхиваться. И вот она уже на полусогнутых ногах крадется к Алексею. «Лёш, я за нее не ручаюсь, она и укусить может», честно призналась Катя. Но Алексей не обратил внимания на ее предупреждение. Парень присел на корточки, достал что-то из кармана и сделал вид, что жует лакомство. «Ам-ням-ням-ням, как вкусно! Ням-ням-ням!» Лора завиляла хвостом и подошла еще ближе. Не поворачиваясь к собаке, Алексей стал приговаривать тихим голосом, сдобренным искренним восхищением. «Ай, красавица! Это кто тут такой хороший? Да ты моя ягодка, моя девочка!» Такса начала тыкаться носом в карманы Алексея и скрестить джинсы лапами, пытаясь добыть лакомство. Лёша отдал ей кусок чего-то темного, и Лора, стремглав, унеслась на лежанку. Там она деловито работала челюстями и кусать гостя точно не собиралась. Тут Катя почувствовала какой-то странный запах. «Фу, Лёша, чем это воняет?» Немало не смутившись, Алексей ответил. «Сушёный рубец. Я набит им с ног до головы. Мой пират его жуть как любил». Лора подбежала к Лёше за добавкой, всячески выражая радость от такого полезного гостя. И Катя рассмеялась. «Умеешь ты очаровывать девушек, Воронцов! Ты же говорила, что твоя такса — пищевик. Это было просто. А где мой подарок?» «Ага, интересно. На лестничной площадке. Сейчас занесу». Катя ахнула и прижала руки ко рту. Перед ней стоял металлический чемоданчик. Уверенным жестом Лёша открыл портативную стоматологическую установку. «Вот, тут турбинный наконечник, это микромотор, это пистолет-вода-воздух. Одним словом, красота! Не вздумай отнекиваться, это не от меня. Владельца шаха благодари». «Отнекиваться? Еще чего, Лёшка? Это чудо!» У Алексея ёкнуло сердце при виде Катиных порозовевших щек, но в ту же минуту зазвонил мобильник с рабочей симкой. «Что? Были в лесу? Скулит и воет? Выезжаю. Катя, прости, я на вызов. Я позвоню». До адреса было не более получаса езды, но Алексей пока не представлял, что случилось с собакой. Звонил его давний клиент. Мужчина всю жизнь держал дротхааров. 5 лет назад Лёша зашивал одну из его легавых, раненую во время охоты на кабана. Когда ветеринарный врач заехал во двор, охотник встретил его не слишком радостно. «А, приехали! Быстро вы, Алексей Петрович!» «Я понял, так что дело срочное. Собаки терпеливые животные, и если молодой дротхаар скулит в голос, значит...» Хозяин довольно невежливо перебил ветеринара. «Да знаю я уже, что с ним. Зря вызвал вас, получается. Ну, раз приехали, проходите, полюбуйтесь, каков красавец. Морда теперь у карата, что у шарпея. Полез, видно, к гадюке, вот и получил. Я сразу-то не понял, а как он распухать начал, все стало ясно». Алексей кивнул. Август действительно был необычно жаркий и сухой. У водоемов или вблизи скопления валунов следовало быть осторожнее, змеи встречались часто. Несчастный кобель жадно лакал воду, тер лапами раздувшуюся морду и скулил. Владелец проворчал. «Нормальная охотничья собака должна оклематься без всяких уколов. А если нет, что это за пес такой?» Алексей уважал теорию естественного отбора, но равнодушно смотреть на страдания собаки не мог, поэтому все-таки уколол собаке анальгин и преднизолон. Мужчины договорились созвониться через сутки. Алексей волновался зря. Укус змеи прошел для карата без отдаленных последствий. Лора ненавидела это место. Здесь она впервые встретилась с новой хозяйкой, и ее жизнь перевернулась с ног на голову. Каждый раз, когда таксу запирали на кухне в клинике, ее одолевали тревожные мысли. Что, если девушка решила избавиться от нее и больше не вернется? Зачем она постоянно приводит ее сюда? Кровь наполнялась адреналином, и Лора принималась делать единственное, что она умела. Она грызла, нюхала, копала и добывала еду. В квартире было лучше. Там Лора чувствовала себя в безопасности. Жаль только, что кот не хотел с ней играть. Но даже в квартиру порой являлись незнакомые люди. Сегодня это был необычный гость. Лора понимала, что он не боялся ее грозного рычания, но и сам не выглядел агрессивным. Мужчина вел себя так, как полагается, дружелюбно настроенной собаке. Смотрел чуть в сторону и даже показательно зевнул. От его голоса Лора покрылась мурашками. Так ласково он звучал. А запах! До сих пор слюнки текут. Он поделился с ней лакомством и дал добавку, стоило ей попросить. Да, это хороший двуногий. Хорошо бы он пришел снова.